Глава 9. Замысел, возникший на разъезде. Наверное, одно из самых пронзительных произведений Астафьева — военная повесть «Пастух-пастушка». По крайней мере, в нашей литературе не встретишь более болезненного и лирического изображения любви, возникшей в таких неподходящих условиях, какие бывают только на войне. Виктор Петрович не раз рассказывал, что замысел повести «Пастуха-пастушка» возник у него при совершенно конкретных обстоятельствах. Вот что я услышал от него в 1976 году, когда состоялась наша очередная беседа. 3 года я делал «Пастуха и пастушку». Это моя самая любимая и самая больная повесть. А замысел, кстати сказать, литературный. До того, как стать профессиональным литератором, я 6 лет работал в газете, потом чуть посидел за столом и еще 1,5 года вкалывал на местном радио. Это была еще та работенка. Техник носил 35 кило аппаратуры, а я еще 18. Как-то ехал я в командировку в Кизил и проспал свою остановку. Вышел сгоряча на разъезде, чтобы возвратиться. Так я оказался на заброшенном полустанке. Вскоре выяснилось, что до поезда в обратном направлении чуть меньше суток. В общем, попал. С собой пачка сигарет и книжка Аббата Прево, Манон Леско. Дел никаких. Сел читать, книга меня потрясла. Прочитал и задумался, а возможно ли в сегодняшнем мире подобная романтическая любовь? Способны ли мы сейчас на такие чувства, хоть похожие на путаницу чувств? Так возник, скорее, даже не замысел, а появилось только ощущение. Тем более тогда, в начале 50-х годов, я еще не мог и браться с такой материал. Понимал, писать о любви безумно трудно. Но мелодия, ощущение возможности такого произведения поселились во мне и не оставляли. Не было покоя, порой даже физически раздражало ожидание этой работы, перевод ощущений в слова. Так продолжалось 14 лет. Появилось даже что-то вроде трусости. Как-то, когда уже отучился на высших литературных курсах, рассказал о своей задумке другу и критику Александру Макарову. Он подтолкнул. «Давай, пиши». Черновик набросал за 10 дней. Потом еще 3 года переписывал. «Пастушка» перепечатывалась 12 раз на машинке. От первоначального варианта осталось несколько фраз. 3-жды возвращался к повести после ее публикации. Сейчас она будто бы оставила меня. Больше переписывать не буду, хотя не все в ней довольны. Астафьев еще несколько раз возвращался к повести. Например, «Студенческий меридиан» в 1990 году опубликовал ее 18-ю редакцию. Примечание автора. Надо бы сделать ее короче, думаю, листав 4 всего, и все действие уложить в одну ночь. 14 лет. Не писал. Органически понимал, что задачей мне пока не справиться. И все равно чуть рановато взялся, потому что ее пришлось несколько раз переписывать. Я частенько дорабатываю свои вещи, всегда радуюсь чистой рукописи и возможности еще с ней повозиться. Когда много сутками сижу за рабочим столом, хотя быстро пишу черновики-то. Почти все как довожу, не умею сразу исчерпать тему. Во время той нашей беседы я задал Виктору Петровичу вопрос. Как-то вы написали, гуманизм держится на уважении к женщине. Не могли бы пояснить, прокомментировать эту мысль? Отчего же? Ее комментирует вся наша русская литература. Мне осталось добавить свое личное отношение. Женщина, прежде всего, мать. Все, что мы называем нравственностью, неразделимо с любовью, самыми сокровенными человеческими чувствами. Все начинается с уважения, с любви к женщине, к матери, девушке, бабушке. Я вообще не понимаю, как без почтительного, трепетного отношения к женщине человек может что-то написать. И, пожалуй, таким отношением к женщине наполнена повесть «Пастух-пастушка». Казалось бы, слишком отвлеченным и оторванным от жизни выглядит изысканный французский роман, описывающий любовную историю кавалера де Грие и Манон Леско, чтобы произвести впечатление на человека, выросшего в заполярном детдоме, познавшего на войне запахи пота и крови, трижды раненого, пережившего гибель многих боевых товарищей. Но это лишь на первый взгляд. Ведь был уже в жизни Астафьева большой вальс, так изменивший, раздвинувший его представление об окружающем мире. Не приходится поэтому удивляться, что впечатления от прочитанной книги заставили молодого писателя попытаться совместить книжные образы, передающие неотягченную строгими нравами атмосферу французского общества начала XVIII века и пугающего обычного человека реальность своих собственных переживаний на самой страшной войне в истории человечества. И все же, наверное, не стоит преувеличивать влияние произведения аббата Прево на идею создания книги, которую вынашивал Астафьев, книги о любви на войне. Тем более, что, по его же словам, от первоначального наброска в 10 страниц, который он сделал по горячим следам под впечатлением романа Прево, в итоге осталось всего несколько слов. Много лет искал Виктор Астафьев своего героя. Как заметил литературный критик Ланщиков, он искал характер, через который выразилась бы правда того времени, когда чувство долга потребовало от его поколения великих жертв и того духовного напряжения, что вроде бывает выдержать не легче, нежели самые тяжелые физические нагрузки. В итоге писатель находит такой характер и выводит своего героя на рубеж главного испытания, испытания войной. Неудивительно, что после такого длительного подготовительного периода Астафьев в повести «Пастух и пастушка» предстает во всей зрелости своего писательского мастерства. Поразительная емкость письма, отчетливость каждого образа и композиционное совершенство позволяет ему на страницах небольшого произведения показать трагизм войны через небольшой эпизод из жизни подразделения, которым командует вчерашний мальчишка Борис Костяев. Действие повести начинается с описания напряженного боя, когда противник делает отчаянные попытки прорвать кольцо окружения и избежать неминуемой гибели. И каждый наш солдат чувствует свою личную ответственность за исход операции. Не выдержит батальон, рота, взвод, и разомкнется кольцо окружения. В этом кровавом единоборстве трудно выделить особых героев. Героизм стал нормой, а война — работой. Взвод лейтенанта Костяева выстоял. Каждый боец сделал все, чтобы обеспечить общую победу. В ходе боя людей отличали друг от друга разве лишь степень военной сноровки да должностные обязанности. Окончен бой. Эвакуированы раненые, погребены павшие. Оставшиеся в живых из взвода лейтенанта Костяева расположились на отдых в уцелевшей избе, в которой усилиями молодой ее хозяйки Люси повеяло вдруг далеким дымом и чем-то схожим с прежней мирной жизнью. Солдаты едят, пьют самогонку, разговаривают. И тут с них как бы спадает некая пелена, и открываются характеры, в которых рельефно проступают различия, невидимые в повседневных военных буднях. Каждый участник то, что утихшего боя, обретает свое неповторимое лицо, очерчивается более сложные взаимоотношения людей, нивелированные в бою единственно возможным и необходимым в нем чувством взаимовыручки. Солдаты вышучивают молоденького и незадачливого шкалика, приписавшего себе когда-то 2 года, чтобы попасть в ремесленное училище, и попавшего на 2 года раньше, чем положено на фронт. Они с уважением относятся к службе расторопных Малышева и Карышева. Воевали алтайцы, как работали, без суеты и злобы. Воевали по необходимости, да основательно. В умственные разговоры встревали редко, но уж если встревали, слушай. По-разному побаиваются лихого и сноровистого вояку старшину Махнакова и бывшего сельского пожарника, скользкого человека, рядового Пафнутьева. Если для Бориса мир терял свои очертания, и в его сознании начинали путаться предметы, лица, солдат, то читатель, напротив, начинает все отчетливее и отчетливее различать их. Но тут действие притухает. Наступает ночь, и героев одолевает столь необходимый теперь для них сон. Однако ко сну каждый отходит по-своему, не в силах справиться со своим характером. по-отечески заботливо укладывает ланцов разбушевавшегося шкалика, а сам отходит ко сну тяжело и не сразу. Корней Аркадьич поднял голову, с натужным вниманием уставился на Люсь. «Несчастное дитя!» Хозяйка потупилась, а он потискал обросшее лицо. «Простите, старика, напился, как свинья. И вы, Борис, простите!» Корней Аркадьич уронил голову на стол, пьяненько всхлипнул. Борис подхватил его под мышки, свалил на солому. Люся примчала из чистой половины подушку, подсунул ее под голову Корнею Аркадьичу. Почуяв мягко и под щекой, он захлюпал носом. — Подушка! Ах вы, дети! В какое время родились! Как мне вас жалко! Он пошлепал губами, выдал носом свист и таким вот образом отошел ко сну. Но даже и во сне, когда утихшее сознание не руководит ни словом, ни поступком, когда, собственно, нет места ни слову, ни поступку, не стираются признаки индивидуальности. Люся поставила канистру на подоконник, смела с тела объедь и вытряхнула тряпку над лоханкой. Борис глядел на разметавшихся убитых сном солдат, куда бы лечь. Шкалика, мелкую рыбешку, выдавили наверх матерые осетры и алтайцы. Он лежал поперек народа, хватал воздух распахнутым ртом. Похоже, был кричал что-то во сне. Квасил губы ланцов, и обняв подушку. Храпел Малышев, и солому, как в буран, трепало возле рта его. Взлетали планки медалей на булыжной груди Карышева. И тут как бы спадает еще одна пелена, и открывается уж третий, наиболее глубокий слой человеческого характера. А число действующих героев сводится почти до минимума. Только вот он и она, Борис и Люся. Не суждено было в ту ночь забыться сном взводному рядом с своими боевыми товарищами. Внезапная любовь обрушивается на него. Одну короткую ночь отвела жизнь лейтенанту Борису Костяеву на единственную в его судьбе любовь. Наступивший день принес будничные заботы и прощание. Вперед, на запад вели военные дороги лейтенанта и его взвод. И снова расширяется круг действующих лиц. Сначала это опять взвод, затем вся армия. Но теперь уж не теряется ничья судьба в общем огромном военном котле, и мы остро испытываем горечь утрат, которые неотступно преследуют Бориса Костяева. Это чувство овладевает нами только теперь, когда с людей спали все покровы, и каждый предстал перед нами в своей жизненной незащищенности. Каждого погибшего мы уже заносим не в разряд потерь, а в разряд собственных утрат. Да, немец уже стал не тот, но война оставалась прежней. Один с другим гибнут герои повести, и гнетущее одиночество охватывает взводную. Снайпер угодил Карышеву под правый сосок, искорежив угол гвардейского значка. Карышев был еще жив, когда его доставили в траншею, но нести себя в санбат не разрешил. «Убитый я!» — прерывисто схлебывая воздух, — сказал он. Карышев отходил. Он прижмурил глаза с уже округлившимися глазницами и открыл их, сказав этим лейтенанту «прощай», перевел взгляд на кума. Борис понял, ему надо уходить. Распрямился взводный, не услышал под собой ног. «А их-то!» — прошептал Карышев. «Да в чем ты? Об чем? Не сумлевайся ты! В смертный час по-деревенски пронзительно!» Започитал Малышев. Борис шагнул в темноту, нащупал перед собой какую-то стойку или столб, уперся лбом в его холодную твердь, повторял ровно, грозя кому-то. «Так умеют умирать русские люди, вот так!» По-разному умирали люди, впрочем, как и жили. Пафнутьев жил без достоинства, не обрел его и на краю гибели. Суровый, даже мрачный человек, которому на протяжении повести ни автор, ни читатель симпатии не испытывают, старшина Махнаков. Но в критический момент, когда война поставила на карту его судьбу и судьбу товарищей, он предпочел расплатиться собственной жизнью. Немец догадался, этот русский с тяжелым, ссохшимся лицом и спокойно отрешенным выражением глаз идет на смерть. Танк дернулся, затормозил, но Махнаков шинырнул под гусеницу, и она вмяла его в прошлогоднюю запыленную стерню. От взрыва противотанковой мины старая боевая машина треснула по недавно сделанному шву. Траки и гусеницы аж забросила в траншею. В полевой сумке Махнакова, оставленной на НП, и обнаружились награды, приколотые к бязевой тряпочке, и записка командиру взвода. Просил его старшина позаботиться о жене и детях. В финале повести на глазах лейтенанта Бориса Костяева подрывается на мине, сопровождавший его в санбат молоденький солдат Шкалик. Шкалик был всегда обеспечен. Но он-то, он, взводный, с собачьим уж чутьем, почему позволил себе расслабиться и не почувствовал опасности? Вот это расслабление будет потом стоить жизни и самому лейтенанту, когда он, оказавшись в санитарном поезде, не найдет в себе силы бороться за собственную жизнь и умрет от раны, в общем-то, и не смертельно. Жизнестойкость Борису Костяеву обеспечивали духовные связи с товарищем по оружию, а нелепая гибель Шкалика окончательно повергла Бориса в то состояние, которое привело к гибели его самого. Конечно, его судьба исключительна, однако это исключение типическое, выражающее крайнюю и в то же время достоверную степень духовного состояния. Все судьбы и герои в повести как бы сбежались в сердце Бориса Костяева, и война безжалостно вырывает их из него. Гибнут товарищи, и не приводят кривые военные дороги молодого взводного к порогу единственной для него Люси. Реализм военной прозы Астафьева, порой реализм ужасный, у иных вызывает отрыпь. Но кто ответит, где и в чем граница дозволена? Мы часто оказываемся в плену представлений, возбуждающих в нас сомнения в том, должен ли писатель показывать ужасы или нет, должен ли он воспевать красоту подвига, если он окружен страшными деталями, если его заслоняет отвратительное и смертельное обличье. Между тем, Писарев еще 100 с лишним лет назад сказал: «Мы не требуем оптических обманов. Мы не боимся тяжелого впечатления, не отвертываемся от нравственного зла, но настоятельно требуем, чтобы это зло было нам объяснено, чтобы наше обличье не было ни клеветой на действительность». Мы хорошо научились видеть зло, даже там, где его и нет, но еще не научились видеть объяснения, порой даже там, где они есть, и потому не всегда отличаем зло от незла. Мы иногда охотно воспринимаем оптические обманы и страшимся тяжелых впечатлений, что мешает нам правильно понимать многие произведения. Вместо того, чтобы разобраться в них, мы торопимся клевету на действительность обнаружить там, где и совсем нет места. Правда, с другой стороны, создание тяжелых впечатлений порой становится самоцелью некоторых авторов. А при отсутствии объяснений, о которых толковал Писарев, и в самом деле оборачивается искажением действительности, клеветой на них, иногда это даже сулит автору легкий успех и не требует от него самостоятельного осмысления материала, раскрытия философии, изображаемого времени. Тяжелые впечатления вовсе не противопоказаны искусству. Но в то же время они не могут быть для него самоцелью. Безусловно, художнику в равной мере должно быть важно, что писать и как писать. И эти что и как не должны ни противостоять друг другу, ни заменять друг друга. Но помимо этих двух компонентов есть и третий. Во имя чего писать? Это триединство для настоящего художника нерасторжимо, и ценность любого произведения определяется внутренней взаимосвязью всех этих трех компонентов, общей мерой их идейно-эстетического звучания. Именно под таким углом зрения мы должны воспринимать страницы военных произведений Астафьева. Да и не только военных. Пройдет много-много лет, и давнее, мгновенное, но, видимо, самое глубокое чувство приведет Люсю к одинокой могиле Бориса, затерявшийся в просторных уральских степях среди тишины и безграничья. Собственно, этим эпизодом и начинается повесть «Пастух-пастушка». Им же она и заканчивается. «Господи!» — вздохнула она и дотронулась губами до того, что было могилой, но уж сросло с большим телом земли. Костлявый татарник робкой мышью скребся о пирамидку. «Спи, я пойду». Но я вернусь к тебе. Мы будем все равно вместе, там уж никто не в силах разлучать людей. Она шла, и глаза ее видели не ночную, благостно шелестящую степь, а море, в бескрайности которого качалась одиноким Бакеном пирамидка, и зыбко было все в этом мире. А он, или то, что было им когда-то, осталось в безмолвной земле, опутанной корнями трав и цветов, утихших до весны. Остался один посреди России. Читая эти строчки, невольно думаешь, не тот ли далекий разъезд подсказал автору композиционное решение будущего произведения, и не в той ли безграничной степи он увидел будущую героиню, припавшую к одинокой могиле того, кого она полюбила на всю жизнь, и не там ли, прочитав книгу аббата Приво о всепоглощающей любви двух молодых людей, Астафьев вдруг навсегда поверил в вечность и неодолимость истинной любви.